И та воззвала к Аллаху о помощи и сказала рыбаку: «Прошу тебя ради Аллаха, прости меня ради этого моего товарища и проси у него то, что тебе нужно. Он приведет тебя к тому, что ты желаешь». И халифа бросил дубинку и простил обезьяну. А потом он подошел ко второй обезьяне и остановился подле нее. И обезьяна сказала: «О, халифа, тебе не будет от этих слов никакого проку, если ты не выслушаешь того, что я тебе скажу. А если ты меня выслушаешь и послушаешься меня, и не станешь мне перечить, я буду причиной твоего богатства». «Что ты мне скажешь, чтобы мне тебя послушаться?» — спросил халифа. И обезьяна сказала: «Оставь меня здесь привязанной. Пойди к реке и закинь твою сеть, а я тебе скажу, что тебе после этого делать». И халифа взял сеть и пошел к реке, и закинул сеть, и подождал над ней немножко, а потом он потянул сеть и нашел ее тяжелой. И он бился над сетью, пока не поднял ее на сушу, и вдруг в ней оказалась еще одна обезьяна. Но только эта обезьяна была красная, и вокруг пояса у нее была синяя тряпка, и у нее были накрашены руки и ноги и насурмлены глаза. И, увидав ее, халифа воскликнул: «Слава Аллаху Великому! Слава властителю власти! Поистине сегодняшний день благословен с начала до конца, ибо звезда его принесла счастье в лице первой обезьяны, а содержание страницы видно по заглавию: сегодняшний день — день обезьян, и не осталось в реке ни одной рыбы, и мы вышли сегодня лишь для того, чтобы ловить обезьян. Хвала Аллаху, который заменил рыб обезьянами». И потом он обратился к третьей обезьяне и спросил ее: «А ты что еще такое, о злосчастная?» И обезьяна сказала ему: «Разве ты не знаешь меня, о халифа?» «Нет», — ответил халифа. И обезьяна сказала: «Я обезьяна Абу Саадата, еврея Менялы». «А что ты делаешь?» — спросил халифа. И обезьяна ответила: «Я желаю ему доброго утра в начале дня, и он наживает 5 динаров. И желаю ему доброго вечера в конце дня, и он наживает 5 динаров». И халифа обратился к первой обезьяне и сказал ей: «Посмотри, о злосчастная, какие у людей хорошие обезьяны, а ты? Ты желаешь мне доброго утра своей хромотой, одноглазостью и зловещим видом, и я стану бедным, разоренным и голодным». И он взял дубинку и покрутил ею в воздухе 3 раза, и хотел опустить ее на обезьяну. Но обезьяна Абу Саадата сказала ему: «Оставь ее, о халифа, убери твою руку и подойди ко мне, а я тебе скажу, что тебе делать». И халифа кинул из руки дубинку и, подойдя к обезьяне, спросил ее: «Что ты мне скажешь, о госпожа всех обезьян?» И обезьяна сказала: «Возьми сеть и закинь ее в реку, и оставь меня с этими обезьянами сидеть с тобой. И что бы для тебя в ней не поднялось, подай это и подойди ко мне, и я расскажу тебе что-то, что тебя обрадует». Халифа ответил: «Слушаю и повинуюсь». А потом он взял сеть, свернул ее и положил на плечо и произнес такие стихи: «Когда мне не вмочь, обращаясь к Творцу моему, ведь он всемогущ, все подвластно ему одному. Мы даже мигнуть не успеем, как милостью Божьей разбитое цело, и узник покинул тюрьму. Доверьте Аллаху печали свои и заботы. Кто зряч, тот увидит, как Бог милосерден к нему». И еще он произнес такие 2 стиха. «О ты, кто вверг людей в юдоль, где столько бед, заботы уничтожь, сотри несчастье след. Мне жажды не внушай к тому, что недоступно. О, сколько на земле надежд сошло на нет». А окончив свои стихи, халифа подошел к реке и закинул в нее сеть, и подождал над ней немного. А затем он потянул ее, и вдруг оказалось, что в ней рыба-окунь, большеголовая и с хвостом точно поварешка. а глаза у нее были как два динара.